У самого трона меня сбили с ног, но я вновь поднялся, пытаясь проложить себе дорогу к ней. Зачем она здесь? Он вновь опоил ее и затащил сюда для отправления мерзкой похоти. Я был по ту сторону добра и зла, но это была территория зверя. Я видел все в отвратительных, ярких, абсолютно реальных красках. Над божественным телом возилась, повизгивала, возбужденно чавкала, хлюпала и постановала стадо свиней. Маска сползла с ее лица, и она смотрела мне в глаза, зрачки в зрачки. И в алой тьме светилась ее насмешливо равнодушная улыбка. Кто она? Астарта? Цирцея, обратившая добропорядочных седовласых джентльменов и достойных матерей семейств в визжащих свиней? Она принимала мужчин, толпящихся у трона, с царственным равнодушием. Это было подлинное исчадие ада, бесстыдно холодное и губительно прекрасное. Она была создана, чтобы отравить изнутри всякого, кто взглянет или прикоснется к ней, убить сокровенное, околдовать собой, связать круговой порукой, подчинить и унизить. Теперь я понимаю, у этой оргии была более страшная цель — напитать кровью забытые мистерии, вызвать к жизни темную Диану и ее древних чудовищ. Они тысячелетиями спят в глубоких подземельях, пещерах плоти, пока не почуют запах жертвенной крови. Это черные псы-гекаты с глазами, налитыми кровью. Они разорвут в клочья всякого, кто хотя бы издали покусится на богиню. Они растерзали охотника Актеона, человека-оленя. Всего лишь раз он взглянул на обнаженную богиню и был разорван заживо. Когда я только начал изучать древние тексты, мифы и секретные науки, похороненные временем, я и представить не мог, куда заведет меня этот путь. Тайной пружиной моего настойчивого интереса было вполне человеческое желание получить знания и власть над материей, не влезая за двери своей лаборатории. Но за каждый пройденный шаг я платил истощением души. Я убывал с каждым днем, как лунный серп на пути к черной луне. Я слишком много получил даром. Пришла пора платить по счетам. И на этом сатанинском шабаше от меня требовали заложить душу. Я рванулся, чтобы убить ее, но свирепая, распаленная очередь у подножия пирамиды не пускала меня. Кто-то решительно вцепился в мое запястье. Я вырвался, развернулся, готовый ударить. На меня печально смотрел Котобрысов. «Скорей уходите отсюда, если не хотите погибнуть!» Толстяк оттащил меня в угол потемнее, по-отечески расправил складки хитона. Сам он был в обычном спортивном костюме и кроссовках, и пахло от него общественным нужником, жизнью и ее маленькими слабостями. Пойдемте, я покажу вам, как сбежать отсюда. Я надеюсь, вы не замерзнете босиком. На улице 3 градуса тепла. Он потащил меня по подземелью, но не туда, где мое тело обвивали раскосые гурии, а вглубь горы. Шатаясь, как пьяный, я опустился на ледяную землю. Здесь уже было по-зимнему холодно. Котобрысов не торопил меня. Я сидел, скорчившись, сжав руками голову. Что это было? Полная безнаказанность сна? Воспаленный бред? Как мужчина я был неравнодушен к Дионе. И этим немедленно воспользовались демоны Нижней Тундры? Я судорожно разжал ладонь, отодрал от кожи серый от пота комок. Это был сплющенный кусок пресного хлеба, сатанинской гостьи. Что это, Гервасий? Это пресный хлеб и виноградный сок. Все вместе символизирует смерть, разложение. Черная месса?